Принц-дракон. В незапамятные времена, когда на земле росли волшебные цветы и жили удивительные создания, в красивом каменном замке с высокими башнями и стрельчатыми окнами жили король и королева. И был у них один-единственный сын, принц Драгомир. Родители души в нем не чаяли, а придворные восхищались его красотой. Красавицы часто шептались у него за спиной: «Да чего же хорош собой принц Драгомир! Другого такого статного красавца на всем белом свете не отыскать!» Принц же привык к постоянным восхищенным взглядам и стал гордым и высокомерным юношей. Как-то раз отправился Драгомир на охоту. Когда он въехал на своем белоснежном коне в лес, ему казалось, что зеленые ветви деревьев раскланиваются приветственно перед ним, а лесные птицы специально для него наперебой распевали свои лучшие песни. Не заметил принц, как попал на чудесную поляну с нежно-лиловыми цветами. Он даже и не подозревал, что одна единственная встреча и несколько фраз перевернут всю его жизнь. Солнце еще только поднималось над горизонтом, и капельки росы, как сверкающие самоцветы, качались на лепестках волшебных цветов. И услышал Драгомир удивительную музыку, исходящую от волшебных цветов. Такой мелодии он никогда еще не слышал. Заслушался принц, протянул руку и сорвал нежно-лиловый цветок. Не успел он поднести его к лицу, чтобы ощутить аромат цветка, как лепестки зашевелились, и из них появилось крошечное создание — цветочная фея. Взглянула фея на принца и сказала: «Зачем ты потревожил мой покой, юноша?» А Драгомир присмотрелся к цветочной фее и говорит: «Какие же вы нелепые создания, феи! Жалкие, тщедушные, с острыми ушами и носом, а крылья совсем как у стрекозы! Да на что могут быть годны такие уродцы, как вы?» Рассмеялся принц недобрым смехом и не заметил, как нахмурилось лицо цветочной феи, как закачали головками волшебные цветы, и капельки росы, как слезинки, стали падать в густую траву. Посмотрела фея на Драгомира и говорит: «Как жаль, что за такой прекрасной внешностью кроется столько надменности и высокомерия. Твои слова больно обожгли мою душу, принц, и поэтому я превращу тебя в ужасного дракона, обреченного на одиночество. И как только ты захочешь с кем-нибудь заговорить, из твоего рта будет вырываться огненное пламя. И только на одну ночь в году, во время седьмого полнолуния, ты сможешь вновь обрести свой прежний облик и говорить». Не успел принц ответить, как цветочная фея произнесла волшебное заклинание. Тут же, откуда ни возьмись, налетел сильный ветер. Закачались деревья в лесу, притихли птицы, попрятались звери, и превратился Драгомир в большого огнетышащего дракона. Зажмурился принц, затряс головой в надежде, что все это ему только привиделось. А когда вновь открыл глаза, то увидел, что и цветочная фея, и нежно-лиловые чудесные цветы исчезли. Посмотрел заколдованный принц на свои руки и увидел огромные, уродливые драконьи лапы. Оглянулся и заметил за спиной черные крылья и громадный хвост. Заметался дракон по поляне, стал звать цветочную фею, да только всю поляну пламенем опалил. Тогда расправил он свои драконьи крылья и полетел домой. Возвратился Драгомир к своему каменному замку и приземлился у ворот. А стражники, как увидели дракона, испугались и стали бить тревогу. Кричат со всех сторон: «Беда! Беда! В наше королевство дракон явился!» Забыл тут Драгомир, что не может говорить по-человечески, и закричал во весь голос: «Не бойтесь! Это я, ваш принц Драгомир!» Но вместо слов вырвалось огненное пламя у него из драконьей пасти и обожгло многих стражников. Пришлось принцу убираться подальше от замка, пока он больших бед не натворил. Покружил он над родным замком, взглянул на прощанье на высокие шпили, на стрельчатые окна и развивающиеся флаги и умчался в безлюдные места. Поселился Драгомир в большой мрачной пещере за Серебряным озером. Горько ему жилось в одиночестве. Не с кем было ему поговорить, некому было рассказать о своей тоске по отцу и матушке. Все в округе боялись ужасного дракона и его испепеляющего пламени. Люди обходили мрачную пещеру стороной, звери прятались, завидев его, и даже птицы не решались подлетать близко к пещере ужасного дракона. Каждый день вспоминал принц о лесной фее и о том, как обидел ее грубыми и жестокими словами. Как бы ему хотелось повернуть время вспять и вернуть свои слова обратно, но это было не в его силах. Иногда выходил он на берег озера, чтобы напиться и утолить голод рыбой, но всегда с отвращением отворачивался, когда видел свое отражение в воде. С нетерпением дожидался Драгомир седьмого полнолуния, чтобы хотя бы на одну ночь снова стать самим собой. Неподалеку от того места, где поселился дракон, на живописном берегу Серебряного озера расположилась небольшая деревушка, где жили рыбаки со своими семьями. У одного старого рыбака была дочь по имени Лорелея. Девушка хоть и не отличалась особенной красотой, но зато была умной и добросердечной. Все в рыбачьей деревушке ее любили от старого до малого. Ведь Лорелея всегда старалась помочь людям и добрым словом, и делом. Девушка росла без матери и очень любила своего старого отца. Когда на озере поднимались высокие волны, часто говорила она отцу: «Прошу тебя, отец, останься сегодня дома. Лодка старая, болит за тебя мое сердце». И вот однажды, когда, казалось бы, ничего не предвещало беду, отправился отец на своей старой лодке рыбачить на Серебряном озере. Лорелея, как обычно, проводила отца и занялась домашними делами. После полудня поднялся западный ветер, пригнал черные тучи и поднял по озеру огромные волны. Хотел было старый рыбак повернуть домой, но волны поднимались все выше и выше, а ветер бросал старую лодчонку из стороны в сторону. Боролся старик с волнами, пока совсем не выбился из сил, а потом лег, обессилевший, на дно лодки и отдался на милость бушующим волнам. Долго гонял ветер по волнам рыбацкую лодку, пока, наконец, не пригнал ее на другую сторону озера, к тому берегу, где жил дракон в своей мрачной пещере. Увидел Драгомир полузатопленную старую лачонку недалеко от берега, и дрогнуло его сердце. Расправил он свои могучие крылья, взмыл над волнами и вытянул на берег лодку со старым рыбаком. Перенес заколдованный принц старика в свою пещеру и уложил его на сухую подстилку. А затем сложил из камней небольшой очаг, принес сухих веток и произнес: «Загорайтесь, сосновые ветки!» Тут же вырвался огонь из его пасти и поджег хворост в очаге. Тепло стало в пещере. Холод и мрак отступили в дальние уголки. Посмотрел дракон на спящего старика, вздохнул и сел у самого входа в пещеру. Тем временем ночь опустилась на окрестные земли. Зажглись яркие звезды и своим мерцающим светом напомнили юноше о том прекрасном времени, когда в каменном замке устраивали балы, когда он при таком же мерцающем свете десятков свечей под нежную, прекрасную мелодию кружился в вальсе с какой-нибудь красавицей. А на другой стороне озера Лорелея не находила себе места от беспокойства за отца. Все рыбаки давно уже вернулись домой, но что случилось со стариком, никто ничего не знал. Утешали они бедную девушку, но в то, что он все еще жив, никто не верил. Вздохнул тяжело один из рыбаков и сказал: «Ураганный ветер швырял наши лодки, как щепки. Несколько лодок перевернулись, и мы еле успели спасти тонущих рыбаков. А лодку твоего отца понесло к другому берегу, и больше мы его не видели. Смирись, доченька, наверняка уже его и в живых, верно, нет». Выслушала Лорелея его слова и говорит: «Нет, чувствует мое сердце, что не погиб мой отец. С первыми лучами солнца я отправлюсь вдоль берега искать его. Может быть, где-то вынесло его на берег, и он ждет моей помощи». Рыбак на это и говорит: «Что ты, доченька? Говорят, на том берегу Серебряного озера огнедышащий дракон обитает. Не ходи туда, если тебе жизнь дорога». Но девушка не послушала рыбака, и как только заалел восток, отправилась на поиски своего отца. Шла она вдоль берега и вглядывалась в волны Серебряного озера в надежде увидеть лодку своего отца. Лорелея осматривала каждый прибрежный камень, расспрашивала редких прохожих, не видел ли кто ее отца. А в это время старый рыбак очнулся в драконьей пещере. Ничего не помня и не понимая, как он здесь очутился, стал оглядываться по сторонам. Увидел старик горящий очаг и подумал: «Наверное, какой-то добрый человек спас меня и принес в эту пещеру». Вдруг заметил старый рыбак, что черные камни неподалеку от него зашевелились. Присмотревшись лучше, он с ужасом увидел, что не камни это вовсе, а огромный черный дракон лежит у входа в пещеру. Испугался старик и решил, что пришел его смертный час, и пора ему прощаться с этим светом. А Драгомир, увидев, что старик в ужасе смотрит на него, отлетел от пещеры и сел на каменный уступ неподалеку. Хотел было выбраться из пещеры старый рыбак, но силы изменили ему, и ослабший он только и смог, что подняться с подстилки и сделать пару шагов. Возле очага заметил старик свежую рыбу и подумал: «Что ж, если суждено мне погибнуть здесь, то пусть я умру сытым». И принялся запекать рыбу на углях в очаге. Так прошло 2 дня и 2 ночи. Дракон приносил старику свежую рыбу и хворост, а сам находился неподалеку. В глубине души Драгомир радовался, что он теперь не одинок, а старик удивлялся странному поведению дракона. Вечером 3-го дня, когда наступало время 7-го полнолуния, заколдованный принц решил отправиться к своему каменному замку, чтобы, обретя человеческий облик, увидеть родителей и поведать о своей беде. Только он расправил свои могучие черные крылья, как увидел одинокую девушку, направлявшуюся к его пещере. Замер Драгомир, боясь испугать девушку, и в этот миг из-за туч показалась полная луна, и ее серебристый луч пробежался по водной глади озера и коснулся прибрежных камней, на которых сидел дракон. И как только серебряный луч луны добрался до черного драконьего крыла, показалось, что 1000 сверкающих светлячков взметнулось в темное небо и закружились вокруг дракона. В одно мгновенье Драгомир вновь стал прекрасным принцем. А Лорелея, увидев удивительный свет, а потом и принца, поспешила к нему. Подойдя к нему, девушка спросила: «Добрый юноша, скажи мне, не видел ли ты на берегу ветхую рыбачью лодку и старого рыбака? 3 дня назад унесло моего отца штормовым ветром, и с тех пор я разыскиваю его повсюду». Выслушал ее Драгомир и говорит: «Не волнуйся, милая девушка, жив твой отец, он сейчас в моей пещере». Указал принц девушке рукой на пещеру, а сам остался у берега. От радостной вести у Лорелеи даже слезы выступили на глазах. Она ведь почти уже потеряла надежду найти отца целым и невредимым. Бросилась девушка к пещере и обняла своего старого отца. Поведал ей старик, как он очнулся в этой пещере, и как огромный черный дракон кормил его рыбой и охранял его покой. Удивилась девушка словам старого отца и говорит: «Не видела я, отец, никакого дракона, только красивого юношу на берегу. Он мне и рассказал, где ты. Возможно, это он тебя и спас, отец». Тут пришла очередь удивиться старому рыбаку. Задумался он и сказал: «А ведь и правда, дочка, где это видано, чтобы драконы людей спасали и рыбой кормили? Может, он и не дракон вовсе, а человек заколдованный. Иди, дочка, поговори с ним. Может, мы сможем ему чем-нибудь помочь». Когда Лорелея вышла из пещеры, то увидела, что юноша сидит на камне и печально смотрит в сторону королевского замка. Подошла она к принцу, заглянула в его печальные глаза и спросила: «Отчего ты так грустишь, добрый юноша?» Посмотрел принц на девушку, и ему показалось, что ни у кого на всем белом свете нет таких прекрасных добрых глаз, такого нежного, ласкового голоса, такого чуткого, отзывчивого сердца. Вздохнул он тяжело и ответил: «Оттого я грущу, милая девушка, что уже долгое время не видел своего отца и матушку». «Так почему же ты не отправишься к ним?» — снова спросила Лорелея. А принц опустил голову и говорит: «Не дойти мне до утра к королевскому замку, а с первыми лучами солнца я снова обернусь ужасным драконом и не смогу даже слова вымолвить по-человечески. Ведь стоит только мне открыть рот, огненное пламя вырвется вместо слов. И только на 1 ночь в году я могу вновь становиться человеком. Услышала девушка эти слова, побледнела и говорит: «Кто же наложил на тебя такое страшное заклятие?» Юноша помолчал немного и рассказал девушке всю правду без утайки. Рассказал он о том, что он наследный принц Драгомир, и о том, каким он был гордым и надменным, и о том, как он обидел цветочную фею презрительными жестокими словами, и обо всем, что случилось после. Выслушала его Лорелея и говорит: «Возможно, ты и заслужил наказание. Но если бы цветочная фея узнала, как ты изменился и как спас моего отца от верной гибели, то, может быть, она сняла бы с тебя это заклятие. Нужно непременно отыскать эту фею и все ей рассказать». А принц на это и говорит: «Как же я отыщу цветочную фею, если я даже не смогу никого о ней расспросить?» Девушка тогда отвечает: «Я тебе помогу. Мы вместе облетим все горы, все луга, все лесные поляны, но обязательно найдем ее. А теперь пойдем к моему отцу и спросим его. Возможно, он слышал, кто нам сможет подсказать, где искать цветочную фею». Зашли они в пещеру к старому рыбаку. Старик выслушал их, поблагодарил юношу за спасение и говорит: «Слышал я от деда, а он от своего деда, что в старом дремучем лесу, за дальними опасными горами, в самой чаще леса стоит тысячелетний огромный дуб. А в дупле того древнего дуба живет сам лесной дух. Он наверняка знает, где искать цветочную фею». Не успел старик договорить, как звезды стали гаснуть, и далекие голоса просыпающихся птиц известили всех о приближающемся рассвете. Посмотрел Драгомир грустно на девушку и сказал: «Захочешь ли ты помогать мне и отправиться в опасное путешествие, когда увидишь перед собой не прекрасного принца, а ужасного дракона?» А Лорелея ему отвечает: «Не испугаюсь я твоего уродливого обличия, ведь я знаю, какой ты на самом деле». Смело шагнул Драгомир навстречу первым солнечным лучам, и как только солнечный свет коснулся его, принц тотчас же превратился в ужасного черного дракона. Не теряя даром времени, Лорелея помогла отцу взобраться на широкую спину дракона, затем забралась сама. Взмахнул дракон своими крыльями и взмыл над облаками. Солнце еще не успело высоко подняться, а дракон уже приземлился на другой стороне Серебряного озера, недалеко от рыбацкой деревушки. Отец и дочь благополучно добрались до своего дома, и каково же было удивление жителей деревни, когда они увидели старого рыбака и его дочь живыми и невредимыми. Жаль было девушке покидать своего старого отца, но она не могла нарушить данного Драгомиру обещания. Быстро собравшись в дорогу, Лорелея обняла на прощание своего отца и побежала к большим валунам, где ее дожидался дракон. Как только она взобралась на его широкую черную спину, дракон поднялся над землей и направился к дальним горам. Несколько дней летел Драгомир с Лорелеей, останавливаясь в безлюдных укромных местах для того, чтобы отдохнуть и подкрепиться. И вот, наконец, показались высокие горы с острыми белоснежными вершинами, бездонными пропастями и опасными обитателями. Громадные горные драконы, живущие на самых вершинах этих гор, завидев незнакомого черного дракона с девушкой, кинулись за ним в погоню. Еле успев ускользнуть от них, спрятались отважные путешественники в небольшой пещере, где и заночевали. С рассветом следующего дня отправились Драгомир и Лорелея дальше. Миновав горные ущелья и непроходимые скалы, увидели они дремучий лес. Ветер качал старые кривые от времени деревья, и они скрипели и стонали, раскачиваясь из стороны в сторону. Редкий зверь пробегал по древнему лесу, а нога человека и вовсе сотни лет не ступала сюда. Покружил дракон над лесом, высматривая тысячелетний дуб, о котором говорил старый рыбак, и, наконец, увидел его в самой чаще, окруженного со всех сторон непроходимыми колючими кустами выше человеческого роста. Не успел опустить дракон Лорелею у древнего дуба, как раздался громовой голос, доносящийся из дупла дерева. «Кто посмел беспокоить меня в моем лесу?» Но девушка не испугалась грозного лесного духа и ответила: «Прошу тебя, лесной дух, не гневайся, выслушай меня. Много дней и ночей добирались мы в твой дремучий лес, чтобы спросить твоего мудрого совета. Подскажи нам, лесной дух, как нам найти цветочную фею, что живет в волшебных нежно-лиловых цветах?» Помолчал немного лесной дух, а потом и говорит: «Что ж, вижу я, что чисты твои помыслы, девушка. Поэтому я скажу тебе, где найти цветочную фею. Сильно обидел ее один принц, и потому спряталась она подальше от людского глаза. В бескрайнем море есть один маленький островок. Люди даже не догадываются о его существовании. Так вот, каждое утро на рассвете распускаются волшебные цветы, и фея покидает свое крошечное жилище, чтобы полюбоваться первыми лучами солнца и собрать живительную росу с волшебных цветов». Поблагодарила девушка лесного духа, забралась на дракона, и полетели они к бескрайнему морю искать заветный островок. Сколько дней минуло с той поры, неведомо. И чего только не натерпелись заколдованный принц и дочь рыбака, пока не добрались до крохотного островка в открытом море. Без сил опустились они на зеленую траву и проспали до самого рассвета следующего дня. Как только первые лучи утреннего солнца коснулись земли, по всему острову послышалась чудесная мелодия. Эта удивительная музыка исходила от волшебных цветов, раскачивающих своими нежно-лиловыми головками, а капельки росы звенели в такт музыки. Поднялась Лорелея на ноги и осторожно направилась к волшебным цветам, а Драгомир с замирающим сердцем смотрел на девушку, но не потому трепетало его сердце, что он боялся за свою дальнейшую судьбу, а потому что понял, как дорога стала ему Лорелея за это время. Прикоснулась девушка к волшебному цветку, и в тот же миг зашевелились нежно-лиловые лепестки, и из них появилась цветочная фея. Удивилась фея, увидев девушку, и сказала: «Что привело тебя сюда, девушка?» А Лорелея отвечает: «Простите нас за то, что побеспокоили вас, фея. Об одном только прошу, выслушайте мой рассказ». Посмотрела цветочная фея на девушку и сказала: «Дорогой и опасный путь вы проделали, чтобы отыскать меня. Ну что ж, говори, я слушаю тебя». И поведала Лорелея фее о своей встрече с Драгомиром, о том, как он спас ее отца, и о том, как он горько сожалеет о нанесенной цветочной фее обиде. Улыбнулась фея, выслушав горячую речь девушки, и говорит: «Что ж, пусть он сам расскажет о том, как он сожалеет о своих словах». Произнесла фея свое волшебное заклинание, и превратился Драгомир из огнедышащего дракона снова в прекрасного принца. Подбежал он к нежно-лиловому цветку, на котором сидела фея, поклонился ей до земли и произнес: «Прости меня, мудрая фея, за мои жестокие высокомерные слова. Долгие дни одиночества помогли мне понять, насколько я заблуждался, считая внешнюю красоту и знатное происхождение главными достоинствами. Спасибо тебе за то, что благодаря твоему наказанию я встретил такую прекрасную девушку, как Лорелея». Приняла цветочная фея извинения принца и одним взмахом своей волшебной палочки перенесла Драгомира, Лорелею и волшебные нежно-лиловые цветы в тот самый лес, откуда и началась эта удивительная история. Вскоре в королевском замке сыграли свадьбу. И жили Драгомир и Лорелея долго и счастливо, иногда приходя на рассвете на чудесную поляну и слушая прекрасную мелодию распускающихся волшебных цветов.